острым стал бы конфликт отцов и детей, но в жизнь семьи Тереховых, как и всех других семей тех страшных лет, бесцеремонно вмешалась война. В 40-м году, когда ему исполнилось 18, в армию Павлика не взяли из-за близорукости. Но будущего писателя это нисколько не огорчило. В мае 41-го он женился на девушке Кате, с которой учился в одном классе, до тех пор, пока их школу не разделили на мужскую и женскую. Они поселились с ее родителей и были очень счастливы. Гуляли по вечерам, много и весело смеялись и любили друг друга, забыв обо всем. В те короткие месяцы Павел не читал газет. Даже после 22 июня это было светлое и странное время, эдакий пир во время чумы, когда вокруг все рушится, а ты жив. Почти во всех рассказах о той эпохе можно встретить один и тот же традиционный сюжет. Едва узнав о вероломном нападении фашистской Германии на его родину, он, бросив все, отправился в военкомат и записался в ополчение. Ничего подобного с Павлом не произошло. Он не чувствовал себя винтиком государственной машины, не ощущал ярости благородной и страстного желания очистить родную землю от гнилой фашистской нечисти. Нет, он не был ни трусом, ни дезертиром, просто он всегда жил в своем собственном мире, где существовали красота и гармония, где не было места реальности. Вот он был странный человек, Паша Терехов, вне времени, вне обстановки, вне идеологии, но оценить его самобытность так никому не пришлось. Разве что Катя о чем-то смутно догадывалась, даже она боялась слишком много размышлять на эту тему. Великой стране не было никакого дела ни до своеобразия Павла, ни до его желаний и талант. В сентябре, когда положение на фронтах уже приблизилось к критическому, его призвали в армию, и он не посмел ослушаться, распрощался с беременной женой и ушел на войну. Катя регулярно получала от мужа письма. Необыкновенные, длинные и интересные письма. Другие бойцы изредка слали домой скупые приветы, справлялись со здоровьем жен, выражали надежду вернуться домой живыми и восхваляли гений товарища Сталина. Паша же отправлял по два, иногда по три треугольника в неделю, и оставалось только недоумевать, когда и как он исхитрялся писать. И каждый из этих листков был бесценен, потому что являлся не только весточкой для Кати от горячо любимого человека, но и главой в книге их будущей счастливой послевоенной жизни. В этих письмах Павел Терехов писал свой род повесть, повесть-мечту, об их с Катей жизни, об их дочке. Он не сомневался, что ребенок, который родит через несколько месяцев, окажется девочкой. И желанном сыне, которого пока нет, но он будет, обязательно будет, когда Павел вернется домой. И о внуках и правнуках, о славной жизни, в которой не будет ни страха, ни горя, ни разрухи, ни голода. Это... Эпистолярная сага стала его первой, единственной книгой. Повесть получилась невероятно светлой. Павел писал ее не в окопах и землянках, а где-нибудь в загородном доме, в просторной комнате, с окном, раскрытым в майский сад. Она дышала чистотой, надеждой и ожиданием. Повесть, возможно, не была бы безупречна с точки зрения маститого литературоведа, но читалось легко и, главное, рождало в несчастной, замученной Кате надежду на то, что все сложится, именно так задумал ее муж. Тем более, что родилась действительно девочка, которую, как это звучало в письмах у Павла, она назвала Лидушей. По плану отца Лида должна была вырасти умницей и красавицей, сделаться директором швейной фабрики, счастливо выйти замуж и произвести на свет троих детей, двух девочек и одного мальчика. А ее будущий брат Леня, согласно повести, с детства начал бы заниматься спортом. К 19 годам вошел бы в олимпийскую сборную и победил бы на чемпионате мира. Ему тоже было запланировано семейное счастье, замечательная жена и их с Катей, любимая невестка, и дети, только в другом составе, два сына и одна дочка. В общем... После войны Катю и Павла ожидала жизнь, полная радостного труда, на благо семьи и родины, и счастливой, спокойной старости. Трудно даже представить, насколько скрашена была Катенькина жизнь письме мужа. Вечно недоедающий, не цепающий, с крохнули души на руках.